лечить больных, воспитывать детей, если мир в любую минуту может оказаться на грани гибели? Может быть, это уже бессмысленно? Очень хочется поверить, что нет. Но вера — это не то. Я хочу знать. Хочу пощупать те расчеты, по которым предсказывается будущее. Все-таки здорово, что он живой. Правда, ему, наверное, не дожить до тех будущих машин, но свою долю он в них вложит, если это Ирина. Семейный разрыв, эмоции не перенесет. Как бы его охранить? Я буду стараться. Возможности ограничены, его психика для меня неуправляемая система, потому что он много умнее меня, хотя бы управиться с его сердцем, с тем мышечным, а не с душой. Душа. Смешно. Ничего. Перешьем другой клапан, поставим искусственное сердце. Ах, какой храбрый. Не знаю, на сколько клапанов меня самого хватит. Один ученый сказал, что человеку отпущено природой только определенное количество адаптационной энергии, иначе способности сопротивляться сильным внешним раздражителям. Наверняка я уже израсходовал ее почти всю. А может, ошибается профессор? Разве он мог построить точные модели этих процессов? Все равно, насколько хватит. Беречь ее не стану. Пусть будет польза людям. Снова любую с собой. Как же, такой герой. Противно, когда поймаешь себя на таком деле. Ах, я так страдаю за своих больных, я так самоотверженно борюсь со смертью, черт знает что. Все такие или только я? Человек прежде всего делает что-то. Хорошо, плохо, разно. Кроме того, он думает о деле. Тоже разно. Третий этаж он наблюдает как бы со стороны за своими делами и мыслями. Полезное лекарство от некоторых пороков, например, тщеславие. Можно еще и на это посмотреть издали, и получается, что ты никакой, ни хороший, ни плохой, средний. Что-то тетя Феня постель не несет. Деликатно предоставляет мне время спокойно выпить чай. А может быть, проще подает судно кому-нибудь из тяжелобольных? Правильно? Идет. О, даже матрас тянет. Тетя Феня, зачем же вы матрас несете? Диван ведь мягкий. Хочу, чтоб помягче вам было. Умучились, поди. Как там с послеоперационного поста? Ничего плохого не слышно? Видно, все спокойно, раз Мария Дмитриевна пришла вздремнуть к старшей сестре. Она ведь нарочно осталась помогать, если будет тяжело с Сашей. Золотые у вас рученьки. Полно-полно, тетя Феня. Вы еще меня будете хвалить? Ну, как же не хвалить? Весь народ так говорит. Ну, хорошо, хорошо. Это значит, отправляйся, бабушка. Поняла или нет, но ушла. Пожелала спокойной ночи. От ночи-то осталось немного. На часах 1:30. Дольше 6 не сплю. Раздеваюсь, тушу настольную лампу. Ложусь. Какое наслаждение вытянуться в постели после такого дня. Все тело ноет. Впрочем, это приятная боль. Простыни не очень белые, я это чувствую кожей. Плохо работает прачечная. Ах, наплевать. Спать, спать, спать. Лежу неподвижно. Торможение должно распространяться с двигательных центров на всю кору. Что-то не распространяется. Спать, спать. Нет, машина работает. Снова о смысле жизни. Есть две программы деятельности, так говорил Саша. Здорово привык я к этим словам. Научился пользоваться. Животная программа — народить детей и воспитывать их, чтобы они могли выжить и размножаться дальше. В общем, неплохая программа. Но она не предусматривает особой гуманности в отношениях с ближними. Хватай, рви, дави. Чтобы дать потомство, сам должен быть сытым и сильным.